11. Вообще-то за завтраком я обычно читаю «Таймс», а газет просто держу сбоку для сервировки. Но в тот четверг ей было уделено особое внимание, ведь нигде больше так тонко не чувствует, как важны в этом мире убийства. Помещенная на первой полосе газет статья о судьбе и карьере молодого рекламного гения весьма прозрачно намекала, что, по крайней мере, у сотни прекрасных юных особ женского пола, проживающих в самых фешенебельных кварталах города, имелись вполне веские основания лишить гения жизни. Никаких имен при этом, естественно, не упоминалось, но это была только маленькая косточка, брошенная любителям пикантных подробностей. Главной темой был конкурс, и тут они не жалели подробностей, гордясь своим главным источником информации в лице уроженки Лос-Анджелеса, достопочтенной мисс Гертруды Фрейзи. На третьей странице был даже опубликован ее портрет, где уникальная комбинация столь редкостных черт казалась еще более живописной и менее правдоподобной, чем в жизни. Она, не скупясь, снабдила репортера информацией о Лиге за естественную женщину, подробно поведала про ужин в среду вечером, включая номер Далмана с бумагой и все то, что он при этом говорил, а потом детально рассказала, как она понимает свои права в качестве участницы конкурса в соответствии с существующими на сей счет правилами и соглашениями. Что касается остальных конкурсантов, то Сьюзен Тэшер из «Часов» так и осталась для журналистов недосягаемой, по всей видимости, после консультации со своими тремя телохранителями. Гарольд Роллинс хоть и допустил их до себя, но отказался дать новую или прокомментировать уже имеющуюся информацию и даже не потрудился пояснить, каким образом полмиллиона долларов грозят так трагически разрушить его судьбу. Из газеты также явствовало, что лишь благодаря таблеткам, случайно задержавшейся на этом свете миссис Уиллок и страдавшей сердечными недомоганиями Филипп Янгер, оказались почти столь же разговорчивыми, как и пресловутая мисс Фрейзи. Оба они дружно выразили горечь, негодование и готовность к борьбе, но разошлись в одном пункте. Янгер считал, что единственным способом выйти из сложившейся ситуации является справедливый раздел призовых денег на 5 равных частей, а миссис Уиллок была с ним категорически не согласна. Она твердо нацелилась на первый приз и требовала аннулировать розданные 5 стихов, заменить их новыми и таким образом создать условия, при которых всем были бы обеспечены равные возможности. Мне, наверное, полагалось бы ограничить чтение конкурсными делами, ведь нас, как вы, наверное, уже усвоили, наняли вовсе не для того, чтобы расследовать убийство. Но в кухне находился только Фриц, а он умеет держать язык за зубами. Оказалось, что Крамер утаил от нас массу ценных сведений. Он, например, ни слова не сказал о том, что на Далмане был в тот вечер темно-синий костюм, что у Черчилля он взял такси и прибыл к себе в квартиру незадолго до 11:30, что женщину, которая пришла приготовить ему завтрак, и обнаружила, что он уже и больше ему никогда не понадобится, звали Эльга Джонсон, что квартира его состояла из 2 комнат и ванной, что пуля, пронзив сердце, задела еще и ребро, и много другой не менее полезной информации. Имени убийцы среди этих сведений не было. В тот день я встал пораньше, и, уже успев покончить с завтраком и газетами, сидел в кабинете за машинкой, когда появился Сол Панцер. Внешность Сола не оставляла ему никаких шансов на звание мистера Америки. Нос был вдвое больше, чем ему полагалось быть. Он вечно выглядел небритым, одно плечо выше другого, хотя оба одинаково сутулы. а руки из-за слишком коротких рукавов казались даже длиннее, чем были на самом деле. Но если бы я вдруг оказался один на дереве, и внизу меня ждала бы стая кровожадных тигров-людоедов, и при этом команда бобров уже подгрызала ствол дерева, на котором я сижу, то вид приближающегося Сола был бы для меня самым прекрасным зрелищем на свете. Я никогда не видел его расстроенным. Он явился ровно в 8 и сразу же прошел наверх, а я вернулся к своей машинке. Без 5:09 он спустился, но я не услышал его шагов, пока он не окликнул меня от двери, ведущей в прихожую. «Может, выйдешь и запрешь за мной дверь на засов?» Я повернулся на своем вращающемся кресле. «С удовольствием! Для того и засовы против таких типов, как ты!» Я встал. «Как завтрак?» «Сам знаешь, неплохой». Я уже подошел к нему. «Не нужна ли квалифицированная помощь?» «Никогда не помешает». Он снимал с вешалки свое барахло. «Начнем, а там будет видно». «Ну, желаю удачи». Я открыл ему дверь. «Если перережут глотку или что-нибудь еще, сразу же звони». «С удовольствием, Арчи, кому же еще?» «Ладно, пока. Не лезь на рожон». Он вышел. Я запер за ним дверь и вернулся к работе. Было время, когда меня слегка задевало, если Вульф давал Солу какое-нибудь задание, не только не поставив меня в известность о его содержании, но даже предупредив Сола, чтобы он мне ничего об этом не говорил. Но все это было очень давно. Теперь такие вещи меня ничуть не задевали, только было немного обидно, что я не мог догадаться сам. Я сел за стол и добрых 10 минут строил предположение. Потом понял, что это почти столь же бесполезное занятие, как и чтение романов в стихах, и ударил по клавишам машинки. Скорость, с какой я печатаю записи бесед, зависит у меня от обстоятельств. Однажды, оказавшись в настоящем цейтноте, я делал по 10 страниц в час, и так 3 часа подряд. Но в среднем это 6-7 страниц в час, которые имеют обыкновение быстро сокращаться до 4-5. В то утро я был близок к рекорду, стараясь сделать как можно больше к 11 часам, когда Вульф должен был спуститься из оранжереи, поскольку был уверен, что у него наверняка готовы для меня какие-нибудь поручения. Правда, меня прерывали телефонные звонки. Один раз звонил Хансен, хотел промежуточных результатов. Потом звонил Оливер Бафф, требуя того же самого. Потом Филипп Янгер хотел, чтобы я организовал ему встречу с боссами из ЛБА. И очень обиделся, когда я попытался уклониться от этой миссии. Потом позвонил Лон Коэн из газет и поинтересовался, нет ли у меня желания поделиться с ним чем-нибудь остреньким насчет убийства Долманна. Поскольку я был очень занят, и мне некогда было разворачивать перед ним аргументы, что мы, день, не занимаемся расследованием этого убийства, я ограничился тем, что посоветовал ему не лезть без очереди и даже не удосужился спросить, с чего это он вдруг решил обратиться именно к нам. Думаю, по совету мисс Фрейзи. К 11 часам я уже полностью закончил Уиллок, Янгера и Тэшер и приступил к Роллинсу. Вскоре зашумел лифт, Вульф вышел из него, пожелал мне доброго утра, прошел к креслу, втиснул в него свои бесценные фунты и заговорил: «Я оставил у себя в комнате свои газеты. Не дадите ли мне свои?» Мне бы, конечно, можно было догадаться и сразу положить их к нему на стол, ведь он же сегодня завтракал не один. Я вручил ему газеты и вернулся к машинке. Он просмотрел утреннюю почту, там были в основном циркулярные письма и просьбы о благотворительности. Все, как одна, от лиц, безусловно, их заслуживающих. Потом откинулся поудобнее и погрузился в изучение новостей. Это меня очень устраивало. Я надеялся, что он найдет там что-нибудь интересное для нашей сегодняшней программы. Он отнюдь не был чемпионом по скоростному чтению, так что я рассчитывал закончить к тому моменту, когда он окончательно созреет. Оставалось еще 10 минут до полудня, когда я вынул из машинки последнюю страницу беседы с Роллинсом, разложил экземпляры, вынул копирку и обратил к нему полный ожидания взгляд.